потертый, местами поцарапанный, но он. Сердце ёкнуло от надежды. «Вот он», — сказал Галис, указывая на скафандр. Женщины нашли его на берегу 3 года назад. Говорили, что рядом лежали останки какого-то морского чудовища. Подошел к скафандру и внимательно осмотрел его. Внешние повреждения были весьма значительными, несколько глубоких вмятин от зубов дратора на заднем ранце вывели из строя основные системы. Судя по всему, резервные системы на груди тоже пострадали от его зубов, но вроде выглядели целыми. «Медицинский блок», — прошептал, находя нужную панель и приложив ее к руке. Реакции никакой не последовало. За эти годы скафандр разрядил все накопительные блоки энергии, что на нем были установлены. Хотя сам блок оказался в удивительно хорошем состоянии, защищенный дополнительной броней, он пережил и схватку с дратором, и годы хранения в лавке. Тогда снял батарею с рации и попытался активировать с ее помощью скафандр. Информационный блок на руке на мгновение включился и сразу отключился. «Понятно», — сказал сам себе. «Запущу». Пробормотал сам себе, рассматривая старого знакомого. «Отлично», — сказал Дарс, заметив мое выражение лица и подслушав меня. «Значит, старик сможет сделать то, что обещал?» «Точно скажу у глайдеров. Не хватает мощности батареи рации, чтобы запустить скафандр». «Но, скорее всего, сможет», — кивнул, аккуратно сворачивая свой скафандр. «Теперь у него есть все необходимое». Галис тем временем изучал полевого хирурга, его лицо светилось от восторга. «Это изменит все», — бормотал он. «С таким оборудованием смогу помочь гораздо большему количеству разумных». Галис, да ты идеалист, услышав это, ответил ему. «И что в этом плохого?» Спросил он в ответ. «Плохого. А ты знаешь о том, что с помощью кодов, что дал тебе, Искин в ратуше может стрелять из орудий, установленных на городских стенах?» Предупредил я. «По кому стрелять?» Удивленно спросил он. «А это уже тебе решать. Вот захотят догарцы снова к вам приплыть, и уже тебе придется решать, топить их корабли или не стоит. Или пускай они высаживаются на берег и творят в городе то же, что и в прошлый раз, или ты решишь прикончить их в море. А почему тогда в прошлый раз не стреляли по ним?» Озадаченно нахмурился Галис. «Это вопрос точно не ко мне. Нас здесь не было тогда. Кстати, за эти годы Тагир вместе с Дамиром вырезали в Тарграде несколько семей купцов полностью. В том числе и семью Малаха, а его самого долго пытали под ратушей. Умер Малах, значит». Не удивлен, мрачно кивнул лекарь. «Так что предупредил тебя насчет этих кодов, а дальше уже тебе решать. Кому жить, а кому умереть?» «Понял тебя», — задумчиво ответил лекарь. Мы покинули лавку лекаря и направились обратно к глайдерам. «Рик», — сказал Дарс, когда мы шли по темным улицам Тарграда, «а зачем ты ему сказал, что все погибли у Малаха, как и он сам?» «Так надо было. Сейчас сарафанное радио разнесет по городу все мои гибели», — пожал плечами я. «Тогда стоило ему сказать и о гибели моих жен», — с горечью заметил Дарс. Так, сам стоял, молчал. «Слушай, ты действительно готов рискнуть жизнью ради возвращения своего прежнего облика?» Серьезно посмотрел на меня друг. «Готов», — ответил без колебаний. «Но дети привыкли к тебе такому, какой ты есть. Айли любит именно такого отца. Айли Псион. Она почувствует, что это по-прежнему тот же человек, только выглядит по-другому. А вот остальные», — замолчал я. «Что остальные?» «Здесь все сложнее», — честно признался. «Возможно, придется все начинать заново». Мы дошли до глайдеров в молчании, каждый погруженный в свои мысли. «Летим к старику сразу», — спросил Дарс, забираясь на глайдер. «Нет, сначала домой. Хочу провести время с детьми, пока еще остаюсь таким, каким они меня знают». Глава 25. «А если процедура пройдет неудачно?» «Тогда это будет мое последнее с ними проведенное время», — ответил ему. «Еще одна причина провести его вместе». Мы быстро добрались до флайера. Запитал скафандр от бортовой сети. Информационное табло сразу засветилось и прислало запрос на идентификацию. Вложил руку в скафандр и сразу почувствовал, как палец уколола. После чего скафандр послал меня подальше и потребовал бывшего владельца, что неудивительно, НК у меня была другая, а также начал жаловаться на полученные повреждения. «Порядок работает», — ответил Дарсу, внимательно наблюдавшему за моими действиями. «Данные сохранились. Классный скафандр, похоже», — протянул он с любопытством. «Тоже пиратский трофей». «Да ты гроза пиратов!» — воскликнул Дарс с восхищением. «А я тебе разве не говорил об этом? Ты сейчас серьезно?» Недоверчиво покачал головой. «Абсолютно. Вот никогда бы не подумал», — пробормотал он с удивлением. «Пора возвращаться. Ты со мной?» «Нет, я лечу в Нардорию». «Разговор есть с моими», — ответил он, избегая моего взгляда. «Смотри сам, как знаешь. Завтра прилечу к тебе. Вместе полетим на остров», — пообещал он. «Договорились. флайер взмыл в ночное небо, унося меня прочь от Тарграда. Утром проснулся от того, что Айли тихонько тормошила меня за плечо. «Папа», — шептала она, — «просыпайся. Хочу тебе что-то рассказать». «Что случилось, малышка?» Сел на постели. Все уже давно проснулись и разошлись по своим делам. В доме, похоже, остался один из взрослых. «Мне приснился сон», — серьезно сказала она. «Там был ты, но другой. У тебя было другое лицо». Мое сердце ёкнуло. Неужели ее пси-способности позволили ей увидеть то, что планировал? «Расскажи подробнее». «Ты был высокий и другой. И улыбался по-другому. Но знала, что это ты. Внутри ты был тот же самый», — объясняла она с детской серьезностью. «И что ты об этом думаешь?» Айли помолчала, сосредоточенно сдвинув брови. «Мне все равно, как ты выглядишь», — наконец сказала она. «Главное, чтобы ты был моим папой. Я всегда буду твоим папой, малышка. Что бы ни случилось. Обещаешь?» Посмотрела на меня внимательно. «Обещаю». Она кивнула и прижалась ко мне сильнее. «Тогда все будет хорошо». «Верю тебе», — прошептала она с доверием. И в этот момент я понял, что принял правильное решение. Дарс прилетел во второй половине дня. Немного злой и взвинченный. Не стал его расспрашивать, по лицу было видно, что разговор с женами прошел не лучшим образом. Просто молча кивнул ему и начал готовиться к вылету. К старику на остров мы с Дарсом отправились на глайдерах. Лететь туда на флайере не рискнул. Не доверял старику от слова совсем и опасался, что он может попытаться захватить как флайер, так и челнок. Кроме того, сильно подозревал, что старик совсем не так прост, как кажется. Именно по пути на остров мы это с Дарсом и обсуждали. «Рик», — сказал Дарс через связь, когда мы набрали высоту, — «ты действительно думаешь, что старик может быть опасен?» «Более чем уверен», — ответил ему, корректируя курс. «Слишком много совпадений.